Глава 8. Это моя выдумка. Грохот понемногу замер. Наступила мертвая тишина. Алиса недоверчиво отняла руки от ушей и недоуменно огляделась. Ни одной живой души поблизости не было. Алиса стала уже сомневаться, не привиделись ли ей лев и единорог, и два гонца-молодца, кот-телок и зигзаец. И тут она увидела валяющееся рядом большущее блюдо из-под зазеркального пирога. «Значит, мне все это не привиделось?» — подумала Алиса. «А вдруг, все-все, и они, и я, снятся кому-нибудь другому? Ой, нет уж, пускай это будет мой сон, а не какого-нибудь черного короля. Не хочу я быть только чьим-то чужим сном». Ей стало страшно и жалко себя. «Вот пойду и разбужу его, и посмотрим, кто кому снится». В это мгновение ее размышление прервал чей-то торжествующий голос. «Ого-го! Шах!» Прямо на нее бешеным галопом мчался закованный в черные латы рыцарь, размахивающий тяжелой палицей. Доскакав до нее, черный рыцарь резко остановил коня. «Ты моя пленница!» — закричал он и тут же грохнулся с коня на землю. Алиса испугалась, но скорее не за себя, а за рыцаря, и с тревогой наблюдала, как он снова вскарабкивался на коня. Однако, очутившись в седле, он тут же завопил: «Ты моя!» Но чей-то звучный голос перебил его. «Ого-го! Шах!» Алиса шарахнулась, ожидая нового врага, но, к счастью, это был белый рыцарь. Он подскакал к Алисе и шлепнулся с коня тем же манером. Ни секунды немедля он снова оседлал коня, и два молчаливых и неподвижных рыцаря уставились друг на друга. Алиса с опаской и любопытством разглядывала их. «Я подоспел первый, и она моя пленница!» — наконец вымолвил черный рыцарь. «Но я подоспел вовремя и освободил ее!» — воскликнул белый рыцарь. «Что ж, придется нам сразиться!» — произнес черный рыцарь, отвязал от седла шлем, похожий на конскую голову, и нахлобучил его. «Надеюсь, вы знаете правила игры?» Вызывающе спросил белый рыцарь, напяливая на голову точно такой же, но белоснежный шлем. «Я всегда играю по правилам!» — отпарировал черный рыцарь. И они с такой яростью стали наскакивать друг на друга, что Алиса на всякий случай укрылась за деревом. «Интересно, какие у них правила игры?» — гадала Алиса, с любопытством выглядывая из-за своего укрытия. «Ага, первое правило – рыцарь должен вышибить противника из седла. Если промахнется, то вылетает сам. Второе правило – палицы нужно держать двумя руками. Одной рукой не считается. Но с каким ужасным грохотом они падают на землю! Будто груда консервных банок! А коням хоть бы что!» С них падают, снова вскакивают и опять валятся. А они стоят неподвижно, будто скамейки, врытые в землю всеми четырьмя ножками. Но было еще и третье правило, о котором Алиса не догадывалась. Падать с коня полагалось только на голову. Сражение кончилось, как только оба рыцаря одновременно бухнулись головами оземь. Полежав так торчком немного, они поднялись, пожали друг другу руки, и черный рыцарь, вскочив на коня, ускакал галопом. «Ох, славная победа! Правда?» — пропыхтел белый рыцарь. «Пожалуйста, не берите меня в плен!» — попросила Алиса. «Я хочу стать королевой!» «И ты станешь ею!» — уверил ее белый рыцарь. «Осталось перейти всего один ручеек. Он там, на опушке. Я провожу тебя и вернусь обратно. Дальше я не хожу!» «Благодарю вас!» — растрогалась Алиса. «Помочь вам снять шлем?» Ясно было, что самому рыцарю с этим не справиться. С большим трудом Алиса содрала шлем с его головы. «Уф! Чуть не задохнулся!» — сказал рыцарь, отбрасывая со лба спутанные волосы. Его доброе, совсем не воинственное лицо и тихий взгляд больших кротких глаз поразили Алису. «Он совсем не похож на грозного рыцаря!» — подумала она. Жестяные латы болтались на рыцаре, как на вешалке. Какой-то деревянный короб висел у него за спиной, перевернутый вверх дном и с откинутой крышкой. Странный короб заинтересовал Алису. «Занятная штучка, верно?» – дружелюбно сказал рыцарь. «Это дорожный короб для хранения одежек и бутербродов. Я его специально ношу перевернутым, чтобы дождь не попадал внутрь. Сам придумал!» «Боюсь, что внутри уже ничего нет!» – осторожно заметила Алиса. «Крышка у вашего короба откинута!» «А я и не заметил!» – огорчился рыцарь. «Зачем же мне нужен короб, из которого все вываливается?» С этими словами он сорвал короб с плеча и размахнулся, чтобы зашвырнуть его в кусты. Но вдруг его посетила какая-то мысль. Рука рыцаря замерла в воздухе, а потом осторожно повесила короб на ветку дерева. «Поняла, что я придумал?» – спросил он. Алиса недоуменно покачала головой. «Короб станет пчелиным ульем и будет полнёхонек мёда!» Засмеялся рыцарь. «Но, по-моему, у вас уже есть улей?» Сказала Алиса. «Что-то очень похожее на него приторочено к седлу». «Верно, верно! И это замечательный улей! Но ни одна пчела почему-то не летит в него!» Расстроенно сказал рыцарь. «Тут ещё рядом привешена мышеловка!» Но тоже пустуют всегда. То ли мыши отпугивают пчел, то ли наоборот, пчелы мышей. «А я-то гадаю, зачем вам мышеловка?» Сказала Алиса. «Не может же быть, чтобы на лошадях водились мыши?» «Не может быть!» Согласился рыцарь. «Но может случиться!» «И тогда от них покоя не будет!» Он помолчал и добавил. «Я думаю, что надо быть готовым ко всему!» «Видишь, на ногах у моего коня шпоры!» «А зачем же коню шпоры?» Удивилась Алиса. «От акул отбиваться, если они встретятся!» Гордо заявил рыцарь. «Моя выдумка! А теперь помоги-ка мне взобраться на коня! Я провожу тебя до опушки!» «А это что за штука у тебя?» «Блюдо для пирога с начинкой!» Ответила Алиса. «Хорошая вещь!» Сказал рыцарь уважительно. «Пригодится, если по дороге наткнемся на пирог. Помоги мне запихнуть его в сумку». Ох, и намучились они с этим делом. Алиса крепко держала сумку, а белый рыцарь пытался запихнуть в нее блюдо. Раза два или три он сваливался в сумку вместо блюда. «С этими блюдами надо соблюдать осторожность», сказал рыцарь, когда они, наконец, впихнули блюдо в сумку. «Того и гляди, либо тебя раздавят, либо подсвечники. Они там, на дне сумки», пояснил рыцарь. Он приторочил сумку к седлу, где уже болтались пучки морковки, кочерга, каминная решетка и разные другие вещи, необходимые в пути. «Я надеюсь, твои волосы крепко приросли к голове?» спросил рыцарь, усевшись в седло. «Я тоже надеюсь!» – улыбнулась Алиса. «Надеяться мало!» – забеспокоился рыцарь. «Ветры здесь бывают часто, и такие частые, как гребешок, рвут волосы пучками!» «Вы разве еще не придумали средства от частых ветров?» – поинтересовалась Алиса. «От ветров пока нет!» – покачал головой рыцарь. «Но зато я придумал, как придать волосам устойчивость!» «Расскажите, пожалуйста», – попросила Алиса. «Способ простой», – важно сказал рыцарь. «Ставите на голову прутик и привязываете к нему волосы, как молодое деревце в саду. И ручаюсь, ни один волос с головы не упадет. Вниз падать им не позволяет прутик, а вверх никогда ничего не падает. Это моя выдумка. Верное средство. Попробуй». Испробовать верное средство Алиса не торопилась, но попыталась представить себя с прической из прутика, обвитого волосами. Некоторое время они шли молча. Но почти на каждом шагу Алисе приходилось втаскивать на коня нелепого рыцаря, который тут же снова шлепался на землю. Все дело в том, что конь то останавливался как вкопанный, то резко срывался с места. И бедный белый рыцарь то кувыркался через голову коня, то валился назад. К тому же его мотало в седле из стороны в сторону. Алиса опасалась, как бы рыцарь не свалился прямо на нее, и решила держаться подальше. После пятого падения Алиса осторожно заметила. «Вы, наверное, чаще ходите пешком». Рыцарь остолбенел от удивления. «Как ты могла такое подумать?» Возмущенно воскликнул он, в очередной раз карабкаясь на коня. При этом он одной рукой судорожно цеплялся за гриву коня, а другой прибольно ухватился за Алисины волосы. «Потому что люди, часто ездящие верхом, редко падают», — сказала Алиса, выдирая волосы из его руки. «Я вообще никогда не слезаю с коня», — обиделся рыцарь. «Можно сказать, я прирос к седлу». И он снова кувыркнулся на землю. «Да-да, конечно», — поспешно согласилась Алиса, не желавшая обижать доброго рыцаря. Они опять помолчали. Рыцарь, прикрыв глаза, что-то бормотал себе под нос. Алиса со страхом ждала нового падения. «Великое искусство!» Вдруг вскричал рыцарь, величественно раскинув руки. «Великое искусство верховой езды состоит в том, чтобы дер...» Он дернулся, вылетел из седла и вонзился головой в песок у ног Алисы. На этот раз она по-настоящему всполошилась. «Вы ничего себе не сломали?» С тревогой спросила Алиса, помогая ему подняться. «Пустяки!» Отмахнулся рыцарь, будто пара-другая сломанных костей для него и вправду пара пустяков. «На чем я остановился, когда падал? Ах, да! Высшее искусство верховой езды состоит в том, чтобы держать равновесие!» Он отпустил поводья и широко раскинул руки, чтобы показать Алисе, как это делается. В то же мгновение он шмякнулся оземь, чуть не угодив под копыта коня. Алисе снова пришлось поднимать несчастного рыцаря, а тот все приговаривал при этом. «Ем в седле, пью в седле, сплю в седле, всю жизнь на коне!» «Не смешите меня!» – остановила его Алиса. «Вам бы на лошадке-качалке ездить, а не на коне!» «Она ровно качается?» – оживился рыцарь и поспешно обнял коня за шею, чтобы снова не кувыркнуться. «Ровнее, чем настоящий конь!» Улыбнулась Алиса, уже не сдерживаясь. «Непременно раздобуду себе такую!» Обрадовался рыцарь. «Одну или две дюжины!» Помолчав немного, рыцарь продолжал. «Я знаменитый выдумщик! Заметила, какой я был задумчивый, когда ты в последний раз помогала мне сесть в седло?» «Да, мне показалось, что вы были немного не в себе», согласилась Алиса. «Ты угадала! Я витал в облаках!» подтвердил рыцарь. «Вернее, на заборе. Я выдумывал новый способ перелезания через забор. Хочешь его узнать?» «Очень!» вежливо откликнулась Алиса. «Следи за моей мыслью!» начал рыцарь. «Есть забор, и есть я. Голова вверху, ноги внизу. Перелезают обычно как? Снизу вверх, но голова-то уже и так вверху. Осталось поднять ноги, которые, как ты помнишь, внизу. Становимся на голову, теперь ноги вверху. Их перебрасываем через забор, голова перелетит сама собой следом за ногами. Ловко!» «Если изловчиться», — сказала Алиса. «Да, тут уж придется ногами поработать», — задумчиво произнес рыцарь. «Главное, чтобы голова не подвела. Впрочем, я еще не пробовал».